обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на стражу подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревеккой. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика. Эй, стража, уведите его из замка живо. Ответ! Ответ мне дайте! Молчать, убирайся! Побыстрее! А как же дочь моя? Как же дочь моя?